В прошедшем году, — заметил Василий Иванович, — я купил себе на Кузнецком мосту фланелевый сюртук. Как бы вы думали, никуда не годится. Француз-мошенник обманул. Так обманывают вас те, которых вы читаете с удовольствием, как добрый и честный человек. Вы с доверчивостью покупаете кафтан, а кафтан ваш сшит из тряпок и то на живую нитку. Теперешние портные или литераторы славно себе набили руку для выкройки. У них все в дело идет, и политика, и религия, и нравственность, и юридические вопросы, и философские задачи, а паче всего любовные похождения всех возможных родов. Взгляните на современную европейскую литературу, взгляните в балаганные кулисы, вам право станет тошно. Перед вами все нарумянино, раскрашено, фальшиво. Всюду мишура и фольга, всюду жадное стремление обобрать публику. Но публика не поддается, а проходит себе своим путем перед словесностью, как перед нищим, и лишь изредка бросает ей залежалую гривну. В самом деле, Европа до того стара и опытна, что уж не может более играть добросовестно в литературу. В Европе чистые чувства задушены пороками и расчетом. В ней нет более тех девственных призывов, которые необходимы для излияния девственных и неподдельных впечатлений. Кое-где встретится еще, может быть, несколько людей, одушевленных благородным огнем, но они не воскресят погибшего, из лохмотьев не сделать им порфиры. Вот почему в стране еще во многом девственной, в стране еще не утратившей вполне святыни своей, первобытной народности, в стране могучей и доблестной, как Россия, должны быть свои родники чистые, светлые, не смешанные с грязью испорченных народностей. «Так», — сказал Василий Иванович, который слушал довольно небрежно и ничего не понимал, «вы любите нашу русскую литературу?» «Сохрани меня, Бог!» — с живостью прервал его товарищ. «Я не говорил такой глупости. И к тому же, о какой литературе вы говорите?» «Их две у нас». «Как две?» «Да. Одна даровитая, но усталая, которая показывается в люди редко, смиренно, иногда с улыбкою на лице, а всего чаще с тяжкою грустью на сердце. Другая наша литература, напротив, кричит на всех перекрестках, чтобы только ее приняли за настоящую русскую литературу и не узнали про настоящую. Эта литература приводит мне всегда на память крикливых сидельцев Апраксина двора, которые чуть не хватают прохожих за горло, чтобы сбыть им свой гнилой товар. Признаюсь, я не видел ничего смешнее, удивительнее, уродливее и отвратительнее этой подложной литературы.